Глава 24. Скарлетт. «Во имя всего святого! Что вы здесь делаете?» — закричала экономка, увидев нас четверых стоящими под портретом в ее спальне. «Первое апреля!» — робко попыталась я. «Какой апрель?» — как на сумасшедшую посмотрела на меня экономка. «Зима на дворе!» «Мисс!» — вступила Ариадна, отодвигая меня в сторону. «Мы очень перепугались, мисс, потому что Надии стало плохо, а мы все четверо тоже чувствуем себя нехорошо». Услышав эти слова, мы все старательно начали изображать, что мучаемся от боли. Айви одной рукой вцепилась в живот. Я завела руки за спину, пытаясь незаметно вытереть покрытые пылью ладони о свою же ночнушку. «А что, если это чума или еще какая-нибудь смертельная напасть? Как вы думаете, мисс?» — простонала Эбони. Руки со связкой ключей она тоже прятала за спиной. «Чума? Какая чума? Скажите лучше, как и зачем вы в моей спальне оказались?» — грозно спросила экономка. Рядно стреляла глазами по сторонам, лихорадочно пытаясь что-нибудь придумать, и придумала. «Ну, мы испугались и решили побежать и сказать вам. А когда прибежали, дверь была открыта, и мы подумали, что, может быть, и вы тоже заболели», — начала она. Айви яростно закивала головой в знак согласия и на ходу подхватила. «Мы так переволновались, что решили, давайте заглянем, посмотрим, все ли в порядке у нашей любимой экономки». Уж не знаю, поверила ли нам экономка или нет, но от последних слов моей сестры лицо у нее смягчилось. «Это правда, девочки?» — негромко спросила она. Ариадна бросилась к экономке, обняла и приглушенно проговорила, уткнувшись лицом ей в плечо. «Мы так рады, что с вами все в порядке!» Экономка выпрямилась, широко развела в стороны свои руки, а затем принялась похлопывать ими Ариадну по спине. «Ну-ну, успокойся, Флиторт», — сказала она. «Нет у нас в школе никакой чумы, и вообще ничего такого нет. А Надия, она, очевидно, просто сладостями объелась. Помните, что я всегда говорила вам насчет сладкого, девочки?» «О!» — с притворным облегчением выдохнула Ариадна, отступая на шаг назад. «Тогда все понятно. Мы все тоже много сладкого съели». К сожалению, это была неправда. Не ели мы ничего сладкого. Экономка зевнула, потом снова нахмурила брови и сказала. «Вообще-то все это довольно нелепо и даже возмутительно, девочки. Впредь, если вы почувствовали себя плохо и не смогли меня найти, бегите немедленно к нашей медсестре Глэдис, поняли?» «Да, мисс», — горячо откликнулись мы. Разумеется, экономке невдомёк было, что больше всего мы горим желанием как можно скорее убраться отсюда, и желательно без неприятных последствий. Какое-то время экономка ничего не говорила, просто смотрела на нас, словно прикидывая, на самом ли деле мы настолько глупы, как хотим показаться. «Поверь, что мы идиотки! Поверь, пожалуйста!» — мысленно просила я ее. «Ну хорошо», — сказала она наконец. «А сейчас шагом марш в постель. Уверена, что к утру вы все будете чувствовать себя намного лучше». «Да, мисс», — снова сказали мы хором и поспешили на выход. Эбони при этом умудрилась совершенно незаметно переместить руки таким образом, чтобы связка ключей из-за спины перекочевала вперед и по-прежнему оставалась вне поля зрения экономки. «Но если я еще раз поймаю здесь любую из вас, смотрите, неприятностей тогда не оберетесь, это я точно обещаю», — напутствовала нас экономка. Мы вчетвером закатились в нашу комнату номер 13 и грудой повалились прямо на пол. «У меня голова кругом идет», — сказала я, приваливаясь спиной к своей кровати. Ариадна громко чихнула. «Пыли нахваталось, наверное», — пояснила она. Эбони с громким стуком бросила на пол тяжелую связку ключей и заметила. «Итак, у нас теперь есть два нужных ключа и еще миллион совершенно бесполезных». «Это нам и без тебя известно», — откликнулась я, натягивая себе на голову край одеяла. «Лучше что-нибудь новенькое расскажи». «Итак, сказала Айви. «Нам кое-чего удалось добиться. Мы почти открыли сейф. Пока у нас нет третьего ключа и цифрового кода, это почти все равно, что ничего», сказала я. «И у нас есть всего 2 дня, после чего Генри вышвырнет всех из школы. Если он отыщет подлинное завещание раньше, чем мы, то победить его и спасти школу шансов у нас не останется. Никаких. И окажемся мы с вами в луже», закончила за меня Ариадна. Лично я, честно говоря, собиралась закончить эту фразу далеко не так мягко и деликатно. «В глубокой луже», уточнила Айви. И тут Эбони, глядевшая все это время на связку ключей, неожиданно объявила. «А знаете, ведь я могу забрать эти ключи с собой». Мы все уставились на нее. «Я могу забрать их домой, в театр», продолжила Эбони. «Миссис Найт здесь нет, так что она и не заметит, что ключи пропали. Так что даже если Генри найдет сейф, открыть его он все равно не сможет. Разумеется, если только у этих ключей нет дубликатов, на что я очень надеюсь». Я задумалась. Меня смущало не само предложение, а то, что Эбони была новенькой в нашей компании, а до этого, раньше, показала себя как человек ненадежный. Можно ли считать, что она исправилась? «Пожалуй», — согласилась я наконец, — «хорошая мысль». Остальные согласно покивали головами. «Я спать хочу», — неожиданно заявила Ариадна. Глаза у нее действительно слипались. «Ладно», — сказала я и тоже зевнула. «Расходимся. Айви, ты останься, ты живешь тут. А вы двое идите», — махнула я Ариадне и Эбони. «С остальными завтра утром поговорим. Может, у них еще какие-нибудь мысли появятся». Спустя пару минут мы с Айви уже свернулись калачиком, каждая под своим одеялом. На улице пошел дождик, начал постукивать в окно. Посвистывал ветер, раскачивая голые черные ветки деревьев. Я попыталась придумать, где может быть спрятан третий ключ, но ничего не придумала, потому что почти сразу провалилась в сон. На следующее утро Ариадна пришла на завтрак с папкой для бумаг под мышкой. «Это что?» — спросила я, вяло покачиваясь в очереди за фирменной комковатой руквудской овсянкой. «Те старинные записки, которые ты не смогла прочитать», — ухмыльнулась Ариадна, сдувая свалившийся ей на лоб серенький жидкий локон. «Я сбегала в библиотеку и упросила мисс Джонс дать их мне на время. Это было нелегко, но мисс Джонс знает, что я всегда возвращаю в целости и сохранности все, что беру в библиотеке, так что...» «Ума не приложу, как ты могла в такую рань подняться, Ариадна», — зевнула Айви, тускло глядя перед собой. «Ага», — кивнула я. «Подняться ни свет ни заря, чтобы даже не позавтракав пойти в библиотеку? Нет, я бы так не смогла». «Жажда знаний», — снова усмехнулась Ариадна. «Ну, как знаешь», — согласилась я. Тут как раз подошла моя очередь, и повариха шмякнула в мою миску полный ковшик голубоватой овсянки. Лично меня еще никогда так слабо не тянуло на подвиги, как этим утром. Глотая чуть теплую кашу, мы пустили между шепчущими слушок о том, что нам удалось сделать. К сожалению, сработало правило испорченного телефона, потому что Пенни, когда сообщение дошло до нее, наморщила свой нос и удивленно переспросила шепотом: «Калачи осели? Какие калачи?» Ох, это она так расслышала ключи от сейфа. Я закатила глаза и начала царапать карандашом на каком-то подвернувшемся под руку обрывке бумаги. Писать о таких вещах рискованно, я понимаю, но хотелось, чтобы наши все правильно поняли и начали думать, как нам решить проблему, с которой мы столкнулись. Может, и придумают что-нибудь? «Важно! Мы нашли 2 нужных ключа от сейфа. Осталось найти 3-й ключ. И цифровой код. Нас застукали, но нам удалось отвертеться. Ищите везде ключи с маркировкой ЭМВ. Встречаемся вечером. Обсудим, что делать дальше. Передай дальше. Нам нельзя попасться еще раз». Написав записку, я сложила ее и передала Пенни, а затем стала наблюдать за тем, как реагируют наши шепчущие на то, что там написано. На сегодняшних уроках я думала только о ключах и ни о чем больше. Интересно, спрятала их леди Вудтон или держала при себе? Впрочем, мы знаем, что в конечном итоге ключи попали к мисс Фокс, хотя она, скорее всего, не знала, от чего они. Просто у нее чем-то вроде хобби было иметь и всегда таскать при себе ключи от всех или почти всех замков в школе. Почему на ее связке не оказалось третьего ключа? Быть может, леди Вудтон спрятала его в таком месте, куда мисс Фокс и в голову не пришло заглянуть. Когда я рассовывала по разным местам листочки из своего дневника, надеясь, что Айви найдет его и узнает о том, что со мной сотворила мисс Фокс, мне тоже однажды пришлось прятать ключ. Это был маленький ключик от шкафчика в раздевалке возле плавательного бассейна, а спрятала я его внутри черепа Вильгельмины, скелета, который живет в шкафу в классе биологии и анатомии. Между прочим, учителя до сих пор рассказывают легенды о том, будто Вильгельмина когда-то сама училась в Руквуде, а потом завещала свой скелет любимой школе. По-моему, это все враки. Хотя докапываться до сути мне, по правде сказать, никогда не хотелось. Совершенно неважно, чей там скелет стоит в стеклянном шкафу, гораздо важнее то, что ключ от сейфа почти такой же маленький, как и ключик от шкафчика в раздевалке. А это значит, что спрятать его можно практически где угодно. Вот мы и принялись искать повсюду. В партах, а после каждого урока еще и в учительских столах. Открывали и обшаривали каждый попавшийся нам на глаза шкафчик. Открывали все, что только можно было открыть. Заглядывали в любую дырочку, куда можно заглянуть. Когда я, устав, закрывала глаза, передо мной плыли, плясали, скакали ключи, ключи, ключи. Когда в конце дня мы в очередной раз встретились в комнате номер 13, оказалось, что за день нам удалось найти. Первое. Три ключа от шкафчиков. Два. Два больших ключа от дверных замков. Три. Один маленький ключик, неизвестно от чего. Есть предположение, что он от запирающейся обложки, как на старинных книгах. Четыре. Два ключика от чемоданов. К сожалению, все эти ключи оказались совершенно бесполезными. Нет, было, впрочем, одно исключение. Оказалось, что один ключик от чемодана был давным-давно утерян Ариадной. А так, все они были неподходящего размера для сейфового замка, да и инициалов ЭМВ ни на одном из них не было. «Так-так», — сказала я, уныло разглядывая лежащую посреди нашей комнаты кучку ключей. «Можно считать, что только время попусту потратили. Какие будут предложения?» «Мы можем продолжать поиски», — сказала Вайолет. «Только для этого нам нужна какая-то зацепка. Мы больше не можем вслепую тыкаться». Вайолет была права, и мне ничего не оставалось, кроме как вздохнуть. «Итак, мы можем сделать недоступными для Генри два ключа от сейфа. Это плюс. Но ничто не помешает ему выпилить сейф вместе с куском стены, а затем увести и где-нибудь раскурочить его. Это минус. И еще один минус, причем огромный. У нас практически не осталось времени на поиски, а Генри сможет обшаривать пустую школу столько, сколько ему понадобится». «Ну так есть у кого-нибудь предложение?» — с отчаянием в голосе спросила Айви. Все лишь медленно, отрицательно покачали головами. «В таком случае продолжаем поиски», — ответила я, стискивая кулаки. «Продолжать-то продолжаем. Да много ли от этого проку будет?» Наступил вечер пятницы. Вечер последнего дня нашей надежды. Последний шанс что-то сделать перед тем, как Генри на целую неделю выгонит всех из школы. Мы искали во всех местах, которые только могли прийти нам на ум. Не оставили ни перевернутым ни один камень, который можно было перевернуть. Мы искали, искали, искали. Но вскоре стало ясно, что ключа нам уже не найти. «У нас больше не осталось времени», —